Десятое. Даже женщины не были ограждены от опасности этого рода. Поскольку они не могли быть обвинены в намерении захватить власть, их карали за слезы, и мать Фуфия Гемина, престарелая Вице, была умерщвлена только за то, что оплакивала казненного сына. Примечание 13. О расправе Тиберия с Фуфием Гемином Тацит сообщал, очевидно, в утраченной части книги 5 «Аналов». Конец примечания. Так обстояли дела в Сенате. Не иначе поступал и Принцепс, почему по велению были преданы смерти Вискулари Флаг и Юли Марин, давние его приближенные, некогда последовавшие за ним на Родос и неотлучно находившиеся с ним также на Каприях. При посредстве Вискулария строились козни против Либона, а при участии Марина Саян расправился с Курцием Аттиком. Примечание 14. О судьбе Курция Аттика Тацит сообщал, надо полагать, в утраченной части книги 5 «Аналов». Конец примечания. Эти наставники в вероломстве к общей радости от вероломства и погибли. Тогда же умер естественной смертью, что для столь значительного лица было в то время редкостью, понтифик Луций Пизон, ни разу по собственному почину не внесший ни одного раболепного предложения и неизменно, когда возникала необходимость, призывавший к благоразумной умеренности. Я упоминал, что его отец был в свое время цензором, сам он дожил почти до 80 лет. За заслуги во Фракии ему были пожалованы триумфальные отличия, но больше всего он прославил себя на посту префекта города Рима. Получив эту должность незадолго перед тем ставшую постоянной и вследствие непривычки народа к повиновению весьма трудную, он выполнял свои обязанности с удивительным чувством меры.